Глава 12. Академик. Предположите, милостивый государь, что гениальный человек родился в сословии, если и не самым нищим, то слишком скудным житейскими средствами. Вы знаете, что природа находит, кажется, какое-то удовольствие выводить гениев из этого сословия чаще, нежели из какого-нибудь другого. Подумайте же, какие препятствия должен победить этот гений в стране, подобной Германии, где почти неизвестно, что такое называется ободрением таланту. Эти слова, сказанные Лессингом по иному поводу, вполне могли бы быть отнесены и к Каспару Фридриху Вольфу, равно как, впрочем, и к самому Лессингу, первому профессиональному литератору Германии, и к Эммануилу Канту и многим другим. У талантливых немцев, которых в XVIII веке недооценивали в карликовых германских государствах, при дворах, где чтили все французское, впрочем, был выход. Россия, страдавшая той же болезнью, недоверием к силам собственных сынов, охотно принимала ученых немцев. Петербургская академия, задуманная Петром с подсказки все того же Лейбница, чуть не полтора столетия оставалась по своему составу в значительной части немецкой. Конечно, далеко не всегда это выглядело так, что был бы немец, а место в академии приищется. Если бы так, непонятны были бы быстрый рост авторитета Северной академии, громкая мировая слава ее имен. Ломоносов, Гмелин, Эйлер, не путать с Эйлером, сыном, посредственностью, Паллас, Рихман. Каспар Фридрих Вольф попал в российские академики вовсе не в тот миг, как того захотел. Леонард Эйлер, крупнейший физик XVIII века, чрезвычайно влиятельный как в Петербургской, так и в Берлинской академиях, видимо, пристально следил за развитием событий в тогдашней биологической науке и, вероятно, сразу же отметил диссертацию Вольфа и шум, разгорающийся вокруг молодого физиолога и его лекций. Уже в конце 1760 года, вскоре после появления рецензии Галлера на теорию генерации, Леонард Эйлер написал из Берлина Миллеру, непременному секретарю Петербургской академии наук, о Вольфе и его взглядах, настоятельно рекомендуя его вниманию академии. Миллер откликнулся заинтересованно, спрашивал подробности. 6 февраля 1761 года Эйлер вторично пишет Миллеру. «Господин доктор Вольф здесь. Это очень способный молодой человек, которого можно заполучить на скромных условиях. Он совершенно лишен важности, а стиль его писания весьма скверный, несмотря на бесподобие его мыслей. Его диссертацию, в которой содержатся исключительно новые мысли, я вышлю при ближайшей возможности, так как она довольно велика». При ближайшей оказии Эйлер выслал диссертацию Вольфа, но вызова тогда не последовало. Дело отложилось до 1766 года, когда Эйлер снова вернулся в стены Петербургской академии, при основании которой присутствовал и где впервые узнал мировую славу. Его энергия принесла свои плоды. Вольф получил, наконец, вызов в Петербург, куда и проследовал весной следующего года, оправившись после болезни глаз. Его зрение было подорвано неслыханно кропотливыми микроскопическими наблюдениями. Отправился не один, с молодой, красивой, но из бедной семьи, как дошло до нас, женой. Здравый смысл делал для Эйлера, первого физика своей эпохи, очевидной правоту Вольфа и неправоту Бонне, с которым у него были давние, хорошие, дружеские даже отношения. Правда, в XVIII веке физик еще или уже не мог осмелиться публично вмешаться в свару на биологической территории. И все же Эйлер сделал все, что мог, чтобы поддержать Вольфа в его борьбе. И поддержка эта выразилась не только в том, что он укрепил официальное положение Вольфа, устроив ему избрание в уже весьма влиятельную Петербургскую академию. Интересно, как Вольф пытался оторвать Галлера, которого он чтил с детства, от чуждого Бонне, так Эйлер рискнул своими хорошими отношениями с Бонне, попытавшись оторвать своего друга от Галлера с его ошибочными опытами на яйце. То, что на расстоянии эпохи с очевидностью является глубоким, принципиальным расхождением двух мировоззрений, современники и участники событий чаще всего склонны записывать во временные недоразумения, устранимые с помощью личных контактов, убедительного увещевания и так далее. Бонне от Галлера было оторвать так же невозможно, как и Галлера от Бонне. «Должен снова сознаться», — написал Эйлер иностранному члену Петербургской академии наук Бонне. Письмо было зачитано 7 февраля 1770 года на конференции академиков и было таким образом как бы официально санкционировано, что после прочтения вашего труда «Полигенез» я придерживаюсь больше, чем когда-либо, гипотезы эпигенеза и даже очень огорчен тем, что вы отказались от нее. Между тем, в настоящее время мы оказались в полном затруднении в отношении объяснения ушей и голосовых органов мулы. Особые новые черты смешанной организации в помесях всегда оставались необъяснимыми для преформистов. Опыты господина Галлера, безусловно, не заслуживали столь большой жертвы. Как искусный анатом, господин профессор Вольф также с большим успехом работал по анатомии яиц, и при помощи наилучших микроскопов он сделал весьма важное открытие, которое вы найдете в 12 и 13 томах наших комментариев. Поясню. Бонне раньше и после оправдывал свое нежелание лично знакомиться с трудами Вольфа незнанием немецкого языка. Между тем, по-немецки был написан только памфлет 1764 года. Все остальное, в том числе и все статьи Вольфа в комментариях Санкт-Петербургской академии, написаны были по-латыни. Труды Вольфа по образованию кишечного канала у цыпленка, на взгляд любого непредвзятого ученого, на голову окончательно разбивали теорию преформации, ибо наглядно показывали, как конкретно впервые возникают системы органов. Сам зародыш обретает тело, становится трубкой из предшествующего ему желобка, а тот получается из плоского зародышевого листка. Эта работа, писал позднее Берр, передает почти все изменения первых 4 дней. Ее главная заслуга состоит в том, по нашему мнению, что здесь верно понято превращение из плоской пластинки в замкнутое тело, чего никто не мог себе уяснить. Взглянуть на эту работу непредвзято — вот все, чего хотел от Бонне Эйлер. Но официальная ученая Германия смогла это сделать лишь в 1812 году, когда Меккель выпустил в Германии немецкий перевод этой классической работы. А в 1770 году ни Бонне, ни Галлер никак не отреагировали на последние попытки открыть им глаза. Больше того, заступничество Эйлера стоило ему дружбы Бонне. Ученый ответил лишь через 2 года. 5 февраля 1772 года Бонне прислал этот сдержанно уклончивый ответ, из которого было ясно, что его не переубедили, а попытку Эйлера дать ему выход, свалив все на Галлера, Бонне пресек, написав правду, заключающуюся в том, что не Галлер его, а он Галлера, стащил с пути эпигенеза обратно на преформистскую тропу. «Я сформулировал свою систему зарождения за много лет до открытия господина Галлера на цыпленке, тогда, когда он сам был эпигенетиком». Неверно было бы думать, что переписка — это еще не факт научной жизни, ни публикации, ни доклад и так далее. В те времена роль переписки не уступала, а порой превосходила значение докладов и публикаций. Письма цитировались как важные доказательные документы. Факт переписки между Вольфом и Галлером был известен достаточно широко. И если бы вершители судеб тогдашней биологии, Галлер и Бонне, не замолчали блистательного продолжения работ Вольфа в Петербурге, поддержали бы обсуждение, переписку, история науки выглядела бы иначе. Впрочем, сама теория генерации Вольфа продолжала цитироваться и оспариваться в трудах и учебниках Галлера и хоть таким образом оставалась в научном активе, беспокоила умы. Но общая ситуация способствовала замалчиванию трудов Вольфа. Преформисты подняли большой шум вокруг работ Спалансани. Спалансани сравнил в 1767 году под микроскопом свежеоплодотворенную и неоплодотворенную икринки лягушки, разницы не усмотрел и не мог, как мы понимаем, усмотреть. Но и это, и проведенные Спалансани по совету Бонне опыты с искусственным оплодотворением 1777 год на земноводных, 1780 на собаке, толковались как торжество преформистов, хотя они попросту не имели отношения к делу. Помешало распространению идей Вольфа и еще одно, на современный взгляд, странное обстоятельство. Для большинства биологов той эпохи эпигенетическое зарождение живых существ в яйцах было доказательством возможности самозарождения живых существ из неживой материи где угодно. Черви самозарождались из мяса, микроорганизмы из любой питательной среды. Тот же Спалансани серии блестящих опытов доказал невозможность самозарождения, и это для большинства ученых того времени, в том числе и для эпигенетиков, имело прямое отношение к спору об эпигенезе. По-немецки слова «самозарождение» и «зарождение» и звучали-то в те времена практически одинаковы, что усугубляло этот историко-научный курьез. Многие же сомнения оппонентов Вольфа были весьма обоснованными, что не мог не чувствовать и он сам. Особенно слабым местом выглядит, повторяю, существенная сила. Против нее и направляет в 1779 году главный удар Бонне, переиздавая свои соображения об органических телах. К этому времени в могиле покоился прах Галлера, и Бонне волей-неволей пришлось-таки самому прочесть труды Вольфа. Там, где в тогдашнем эпигенезе прощупывалось слабое место, удар Бонне меток и неотразим. Любая сила всегда сама по себе неопределенная. Она может в равной мере вызвать тот или иной частный эффект. Следовательно, необходимо что-либо предсуществующее, которое определяет оказание этой силой определенного действия, а не другого, одинаково возможного. А если в материи нет ничего преформированного, что организуется существенной силой, то как может быть эта сила определена к образованию какого-то животного, а не растения, и одного животного, а не другого? Почему далее существенная сила образует в определенном месте определенный, а не другой орган? Почему этот орган всегда получает ту же форму, те же пропорции, то же положение в данном виде? Знал ли Бонне, как мало удовлетворяет самого Вольфа его существенная сила, как бьется его мысль, пытаясь либо вовсе обойтись без этой умозрительной конструкции, либо представляя ее чем-то грубо материальным, типа силы, движущей соки в капиллярах. Тайну всеобщего органического развития пытался окончательно раскрыть Вольф в Петербурге, получив для хранения и исследования богатейшую в мире коллекцию заспиртованных уродов знаменитой «Кунсткамеры». Сколько дней, месяцев, лет своей жизни провел он среди этих жутковатых для неспециалиста, но вызывающих восхищение анатома экспонатов. Великолепнейшие, изумительные уроды. Он препарирует их, вскрывает, зарисовывает внутренности, все больше убеждается, что прав в главном. Истинное развитие есть уроды — это ошибка природы, новые пути, прокладываемые ею в неизвестное, непредустановленное будущее. Мысль его ищет развилки, моменты, когда развитие сворачивает с обычного предопределенного пути на новый, необычный. Где-то там следует искать то, чем отличается развитие живого от развития в неживой природе. Особая материя. Квалифицированная материя. Она хранит наследственность, изменения в ней меняют облик потомка. Так образуются расы, виды. Есть пища обычная, для обмена веществ, а есть необычное, квалифицированное, влияющее на наследственность, осуществляющее связь среды и организма, ведь ясно же видно, что в чертах организации проявляется давление среды, климаты. Интересно, какой вид имеют органические тела на иных планетах? А как сочетаются эти два противоположных свойства живого — изменчивость и постоянство в поколениях? На нашей Земле структура любого растущего тела не является совершенно изменчивой, однако на этом основании нельзя утверждать, что она неизменяема. Или даже категоричней, всякая структура по своей природе является изменчивой, и в ней нет ничего, что было бы постоянным. Да, это лучше существенной силы. Нечто материальное, существующее внутри живого и только там. Нет, не существующее, опять получится разновидность преформации, а тоже порождаемое специально для осуществления передачи наследственности. Всякая квалифицированная растущая материя в процессе роста создает подобную себе квалифицированную растущую материю. А при таком воссоздании и возможны ошибки природы, порождающие изменчивость. Остановимся. Каспар Фридрих Вольф прервал по неизвестной причине свои изыскания задолго до смерти. Ни до теории мутации, ни до хромосом он, конечно, не додумался, хотя и шагнул в том верном направлении так далеко, как никто до него. Но, увы, труд Вольфа об уродах до недавнего времени лишь отдельные энтузиасты, знатоки латыни, читали в рукописи, и в их числе великий Берр. Сейчас он переведен и издан, но чтение его может доставить лишь чисто историческое удовольствие. Как верно отметил Эйлер, красотой и убедительностью письменного своего слога Вольф не отличался. Впрочем, все более нудны с годами в мелочах, в анатомическом описательстве, Вольф остается где-то в глубине души восторженным эстетом гармонии развития, поклонником красоты природы, которую он видел даже, нет, не даже, а именно и в первую очередь, в зловонной атмосфере тогдашнего анатомического театра, в жутких гримасах врожденного уродства. И иногда питомец поэта Галлера, он поистине поэтичен даже в самых сухих трудах своего петербургского академического периода. Несомненно, что и внутренности имеют свою действительную, а не воображаемую красоту. Я видел у некоторых монстров внутренности такой удивительной прелести и изящества, что не могу сомневаться, что природа, создавая эти тела, поставила в число конечных целей и красоту внутреннего строения. Но даже в самых обыкновенных внутренних органах нашего тела царствует замечательная красота, которую легче заметить, чем описать словами.